Русский вопрос. Кто? Понял, что у нас этим интересуются. Кто ты? С нами или против нас? Кто я? Вождь или Наполеон? Самоидентификация. Также и кто виноват? Это уж вечно. Причину в человеке искать и свергать. Тут же и анкеты. А ваши кто родители? Чем они занимались до 17-го года? Интерес к человеку и его нутри, Достоевский, и вообще в русской литературе этот акцент не что сделал, а кто сделал, и кто подумал и сказал, от личности краска главная и на мысль. Это я все главный вопрос додумываю. Для греков что есть, для немцев почему, для французов зачем, для англичан, американцев как. Позднее я пришел к выводу, что главный вопрос для русских чей, к чему принадлежу, и фамилии отвечают на этот вопрос чей. Иванов, Березин. Но все же прекрасно и нормально. Кто же не падал и не просыпался в отвращении к себе? Блок, Есенин? С похмелюги-то. А постепенно в себя приходишь и взвидишь свет и благо вокруг. И даже в себе. Сейчас вот пойду. Книжки с ксерокса возьму. Потом в библиотеку. Надо на Италию уж будет тексты набирать. Приятная ж работа. Но каково? За час лекции куклу Греции, куклу Италии потом намалевать? Как это нелепо тут выглядит. Среди узких тем и специалистов. Тот же лингвист Станкевич, когда меня расспрашивал о моей специальности, и я назвал культуролог, он: «А, это как Аверинцев». Или как тот, кто Бахтина критиковал, Лосев? Вот был культуролог. Но это у вас широко, мы поспециальнее. Но хорошо и точно себе ниву прокладывают. Вчера один историк России, забыл фамилию, рассказал, что его тема — субкультура в политике. Как идеи — дарвинизм, марксизм, фрейдизм, ницшанство и другие — опускаются в субкультуру и оттуда выплывают наверх лидеры харизматические. Они уплощают идеи, но и делают по ним. Также и нигилисты в России. И вот уже тема для пожизненной специализации хорошая. Как производители помады или маргарина или оправы очков, мастера своего ремесла, в разделении труда, проложили стезю своей фирмы. 7-10 вечера. Как хорошо одному. Не напрашиваться на общение и развлечения, в которых натуга все время шанс сделать фопа, ложный шаг. Слово не то сказать. Жест. Катался на велосипеде 2 почти часа по холмам, среди пиршества осеннего. Потом долго ел дома кукурузу, набранную позавчера, еще жесткую все же, дожевывал. Суп клейкий в подмогу, вермишелевый варил. Радио слушал, язык двигал. Что еще надо? Вечер мой. Книги тут прекрасные. 26 октября 91-го. Любименькие. Вчера опять подступило к сердцу. Не в моготу без вас. Как пуповиной потянуло. И вот прозвонился. Свои голосики. Как Ларисы волосики, что где-то отрезанные храню. Мамушкина му! Получила психея моя еще питание. Подлиться. Какое же это чудо, что мир так велик, а держишься в жизни лишь вот этим му! Сердечной привязью к такой же малости и хрупкости, как ты сам. Вот и сейчас чувствую, как из сердца что-то вырывается и тянет, несет к вам, к нам, на кухоньку позавтракать. Хотя было б чем. С мамушкой долго, протяжно, с говорением и миловзорами. И как мамушка, уев свое, уже мне помогает с тарелки, как белая медведица, владычная сих мест госпожа, а я и народец. Сладостно покоряюсь. Правда, временами рыпаюсь, прикословить, но поднимается большая белая лапа, и я улыбаюсь перед абсолютом. Ибо лишь его душа взыскует нас обоих, и белая лапа стирает случайные черты моей мелочности и помогает и мне воздыматься превыше себя, своей протагоровой меры. О, восторг и восхищение! Кстати, уж перехожу в Грецию, им промышлять на следующей неделе. По дню на космос, щелкать образы в панораме, портреты писать, как в русской думе. Но облегчил себе. из опыта прежних занятий. Даю, выбираю им по нескольку страничек из текстов для анализа в классе. И мне легче, время идет. И они втягиваются рассуждать и понимать. Для Греции выбрал из антологии мировой поэзии пару гомеровских гимнов. Эсхила из Аристеи, хор о судьбе. Эрхилоха о ритме, а главное, мифы из Платона. Пещеру из государства. Андрогинов из Пира. Про душу, как упряжку из двух коней. И возничего из Федра. Про мир, как котловину, где люди-лягушки из Федона. И из Тимея, как Демиург закрутил два колеса шара навстречу друг другу. Всего-то вышло 15 страничек, а какие? Но главное событие вчера — письмо из Дартмута, отклик на мою лекцию там. Читал 21-го, написано письмо 22-го, и вот уже 25-го пришло, надо будет его перевести. На лекции сидело 5 взрослых мужчин, человек 12 студентов и еще, как оказывается, пожилая дама, которой я и не припомню. Когда я кончил лекцию и воззвал к вопросам и обсуждению, было 2-3 вопроса задано, но не обсуждали, хотя я взывал, говоря, что я ведь провоцировал резкостью. Удивила подпись, не совсем мне разборчивая, Ульрика фон Мольтке. Кто это? Как мне разъяснил Лев Лосев, кто меня представлял там, и я вчера ему звонил выяснить, кто это. Это оказалась жена сына маршала фон Мольтке, кто был казнен Гитлером за участие в заговоре 1944 года. Они с мужем Конрадом живут у них в Дартмуте. Письмо из Дартмута. Октябрь. 22-го, 1991-го. Дорогой Георгий Гачев, как один, в английском нет родов, так что, читая, я не сразу понял, кто пишет, мужчина или женщина. Из слушателей вашей лекции вчера я сожалею, что не заговорила сразу после нее. Я медлительно в артикуляции. Ваш страстный доклад заслуживал действительно сильной реакции. Но, может быть, безответность нашей группы могла быть частично обязана факту? Люблю переводить буквально, не сглаживая неуклюжести, тогда прямее проступает чужой склад мышления, что это очень трудно войти извне в этот тяжело сложенный дом идей. Прямо германскими архетипами мыслит извне внутрь структурированный дом. И я тоже чувствовала, что мне нужны были, по крайней мере, все мои энергии, чтобы слушать, удивляться, стараясь схватить. И только позднее вопросы и сомнения медленно возникают. Сомнения также фундаментальной природы, касающиеся вашей ошеломляющей систематизации и детерминации мира. Это очень сильно, как каменные скульптуры, но мне сдается, я предпочитаю мелодии, снова германский ход, от пластики к музыке, когда приходится описывать изменчивые пути народов сквозь время, опять время, германский акцент в паре, пространство и время. Что же до специальных вопросов, я недоумеваю. Правильно ли я расслышала, когда вы говорили о первородном грехе белых поселенцев, в том, что они вырезали индейцев, как деревья, вместо того, чтобы сделать их рабами, а потом смешаться с ними и образовать общую культуру? Да. Большее количество индейцев могло бы остаться в живых, но что хорошего могло когда-либо выходить из рабства? Но и помимо этого, можем ли мы представить себе симбиоз белых и природных американцев, в котором бы европейская культура не подавляла индейскую? Но вопросы и сомнения в сторону. Я очарована неортодоксальным способом, каким вы стягиваете связи, очерчиваете отношения, соединяя широко разнообразие аспектов, чтобы осветить национальные характеры. В вашем прибегании к более широким параметрам, чем ваша, наша бинарная манера мыслить, а особенно в том, как вы даете языку вести ваше проникновение. «Die Sprache ist kluger als der sehr spricht» — «Язык умнее, чем говорящий на нем», — цитируется изречение того, о ком дальше. «Это мне напоминает, и в этом я вижу, некоторое родство между вами и Юджином Розенштоком Нюсси». Он тоже не давал себя категоризировать. Философ, историк, социолог, теолог, профессор права. Он был всем этим и чем-то другим, и превыше всего, вдохновенным, страстным человеком. Мне интересно, знаете ли вы о нем? Я посылаю вам его книгу, которая, я полагаю, созвучна вашей речи отдельно по почте. Вы можете найти его провоцирующим, но, конечно, заслуживающим вашего времени. Дорогой мистер Гачев, Я ободрена узнать, что есть такие сильные личности, как вы, в России сегодня, чтобы противостоять западной тенденции постоянно производить и работать, удовлетворяя желания со все возрастающей скоростью за счет других. С наилучшими пожеланиями, Ульрика фон Мольтке. 1:40. Фу, устал. Еще Питер Редуэй позвонил. Спрашивает, как дела. Пригласили ли меня в Кеннон-центр по его рекомендации? Пока нет. Спрашивал про Москву, и я сказал, что вчера звонил. Как Светлана? Процветает? Ну, работает. А с едой? Там не попроцветаешь. Ладно, пора подвигаться. Поеду на велосипеде, что мне суконик, слава богу, дал по холмам и по осени, и пособираю какой фрукт. Яблоки, груши, кукурузу. Подножно подкармливаюсь тут. 10:30 вечера. Бесконечно кушаю тут. Яблоки на дороге набранные, кукурузу развариваю. Вместо хлеба хорошо идет с сыром и маслом из земляного ореха. Будь-то Вован съем. И читаю с печеньем жестокий анализ Питера Редуэя. Прислал свои статьи «Нашей экономики и перспектив голода». И похваливаю. Как точно и трезво. В отличие от прекраснодушных демократов и прочих ихних советологов, похваливаю, будто страшную сказку читаю, под чай с тортом на сон в постельке, будто про других, будто ни мне, ни нам подыхать придется, скрежетать, бегать в поисках мерзлой кукурузы, добро бы еще из мерзлой земли выкапывать, но ведь на асфальте она не растет. 27 октября 91-го. О, какой это яд читать про Россию отсюда! Американские газеты на английском и русском языках. Особенно на русском, новое русское слово, которое, конечно, еврейское слово на русском языке. Голос вовремя уехавших и спасшихся от нашей разрухи на готовенькое, милое американское житье и с удовольствием смакующих бедствия тамошние, откуда и чего избежали, даже сгущая, подкармливая тем свой уют и блаженство зрелищем избегнутого ада. И все похохатывают, трунят над дураками и России, и советчины, и весь век сей двадцатый у нас освистывают. Будто не поимели тут еврейского культурно-творческого ренессанса в 20-40-е годы. Да и сейчас, откуда же, разве не из атеистических и коммунистических семей чада деятели нынешнего расставания, Аксеновы, Ерофеевы и прочие? А наши газеты, наверное... Мазохистское расчесывание ран. Что же делать и как жить? Мы, конечно, все равно остаемся в России. Наше дело там, и вся структура психики тамошняя. Но вот Димка предлагает зеленую карту добывать для всей семьи, на основании, что у меня сын, американский гражданин, чтобы имели возможность на время сюда приехать, работать и пожить. Это стоит. И Светлана по телефону одобрила. И для этого мне надо бы себе тут побольше сделать рекламу и прозвенеть. А у меня уже нет Эроса на это. Все пути тут перекрыл Эпштейн. Он прекрасно вписался по жанру и быту. Печатается везде. А я уж архаичен, и мне трудно даже компьютер освоить. И в ужасе непонимания перед всей техникой их счетов, чеков, машин. Кстати, подумал. Вот они потешаются над развалом Советско-Русской империи и хаосом в быте и корме. Да, от того, что развалились опоры, стержень, на чем жизни быт держались. Ну а вот прекратись, исчерпайся нефть в мире. Что они будут делать, как жить, коли их кары замрут, окажутся хламом? А ведь весь их быт и инфраструктура страны на аксиоме вечности автомобиля и бензина построена. Все эти расстояния и отдельные домики. Придется все бросать и сжиматься в стайке деревень на земле, где ходить пешком и лошадей снова разводить. Ну ладно. Пока целую. Эти два листочка отошлю письмом. А надо уже наперед лекции наготовить. И ответ даме Мольтке переписать, что вчера накатал. Тоже работать приходится. Только и успеваю в эти 4 дня перерыва отойти от предыдущих дней работы и подготовиться. Обнимаю, ваш Гошка. Экзистенциальный трепет. Однако неплохо я пристроился с кормом тут, набрав кукурузу на поле и яблоки у дороги, забит ими холодильник. Вот и завтрак из яблок и каши кукурузной, и кофе с молоком, и хлеба не надо, и живот не болит, пища здорова, примитивна, не то что их без холестерольные яйца да сосиски и сласти, чтоб жрать избыточно и не жиреть. О, как много лишнего производится! И на что ум и изобретательность интеллекта тут тратится? А ты размышлял об этом на днях, катаясь на велосипеде и созерцая пир красок осеннего всплеска природной красоты, уже вышел из стадии ашрамы самоутверждения в мире сём. Что мог, уже сделал. Имя кое-какое имеешь, а суетиться на большее пробивание и впечатывание себя уже не стоит. Нет эросу энергии, как она вполне есть у 30-40-летних ныне, идущих в гору Эпштейн, Ерофеев и прочие, подфартило им с эпохой. Хотя у них не будет того качества, что само собой сложилось у меня. Они рыночны, продажны, а я нет. Так что успокойся и продолжай жить и мыслить, писать, как жил, прослеживая со вниманием происходящее в тебе и вокруг, в ключе положительном, неругательном, в разуме восхищенном и адресуясь внутрь к некой благой сущности бытия, а не к читателям тем или иным и покупателям из мира сего. И в этом плане кукурузка да яблочки подножным кормом обхождения — это как раз про Робинзона нам вечно интересно читать, как и Розанов про мучицу стенал, чтоб прислали умирающему в 1918 году. А культурологические диагнозы и модельки, бог с ними, надоели. Сии тщеславного интеллекта порождения и игрища на ярмарке культуры. Экзистенциальный трепет и самоощупь — вот что вечно серьезно. Хотя название и слово «экзистенциальный» тоже из культуры Стибрина. Как бы попроще это выразить? Трепет жизни? Жизнепрохождение? Можно, да не то. И не звучит, как парадоксальное сочетание загранично-латинского слова со искренно-славянским. А зачем тебе звучание? Тоже ведь тщеславное красование. Как честно и серьезно у Толстого «Войну и мир» перечитывал на днях немного. Домогание до простого выражения сверхидей. И о главном пишет: умирание, влюбление, мышление, охота, война, вальс, опера. А ты, мерзавец, все собой занимаешь страницы. Нет, описать хотя бы быт Веслинского университета, этих студенток, что в шортах босые сидят и попивают из большой кружки на лекции. Как взбунтовались твои студенты в английском классе, когда их ты вынудил покупать ксерокопии русских текстов, отрывки из Обломова и Челкаша, которые сам же не использовал на лекции, а им $6 трать. Теперь, боюсь, не купят нужные мне наперед отрывки из Монтескье и Платона. Вообще, как волчата смотрят уже, разочарованные. И зачем это им мучиться слушать мою косноязычную речь и фривольные, вольно-вольные, ибо фри тоже свободный, значит, неметодичные, образные ассоциации и фантазии. Чему они научатся? Как им писать мне экзаменационные тезисы работы на 15 страниц? Я и сам не знаю. И увиливаю. А они уже подступают в тревоги и хотят консультации. Надо сообщить им часы, когда я буду сидеть в офисе и их консультировать. Но надо им все же доказать мою ценность. Развитие их мозгам даю. И вот на Греции шкалу иную ценности явить. Меру, не стяжание, что не надо больше, чем надо. Демокрита и Сократа, Диогена и Антисфена, как тот, ступив на ковры Платона, грязными ногами сказал: «Так я попираю гордыню Платона». «Но другой гордыней», — так же хорошо ответил Платон, «и восславить созерцание, его превосходство над работой. Вот и начинай, заведись. Кстати, и к России, и русской шкале нестяжание привести от Греции и Византии можно». 11:30. Однако погода обещает портиться. Пока сухо. Съезди-ка снова на кукурузное поле и набери рюкзачок. Будет тебе на 2 месяца до конца пребывания тут основной корм хлебный и кашный. Да и устал уже умствовать. 1:30 с утра. Перерыв пора. 12. Нет. Постирал носочки. Солнышко подсушит, пока езжу.